Вечером мы полетели обратно. Ученики и ученицы направились на остров, там сейчас час ночи, а я телепортировался на борт базы, у меня там была метка. Связавшись с инженером, я сообщил о прибытии и уточнил, где именно нужно развернуть хранилище, чтобы оно и не мешало, и было доступно. Тот дал мне координаты, и я, добравшись на челноке до места, развернул и открыл два хранилища. Все, дальше пусть сами разбираются. Насчет трофейных кораблей учеников и команды Круглова я дал указание их пока не трогать. Следующий день прошел также в работе с будущей столицей. Появилась площадь с пока не работающим фонтаном. От нее потом уйдут 5 улиц, а не 4, как планировалось раньше. И уже был вход в парк, и часть его со стороны площади была огорожена кованой решеткой на каменном фундаменте. Делала ли бытовичка, смотрелась стильно, особенно две статуи львов у входа. Правда, деревьев пока нет, но не беда, завезу их из других миров. Выращивать эльфийские здесь не хотелось, и так их перебор. Поставили здание мэрии, готический очень красивый замок, больше как музей, здание библиотеки, ну и остальные строения, как и планировали. После чего погнали улицу к набережной, пока не дошли до гостиницы. На набережной уже не хватило времени, стемнело, а так работа, я посчитал, сделана превосходно. Даже два детских садика прятались в скверах, им места достаточно дали, чтобы игровые площадки были. Через 2 дня я собирался перевести в город учеников, гостиницы уже были готовы их принять. Когда мы возвращались на остров, Мик, сидевший в соседнем кресле справа от меня, уточнил. «Учитель, завтрашний переход в мир Элио вы планируете в прежнем составе?» «А что-то не так?» — лениво повернул я голову к капитану. «Я ему еще сегодня утром выдал список, кто идет со мной по нескольким мирам. Он изучил его и передал Вольту, чтобы тот подготовился. Вы включили туда 10 големов во главе с генералом и 20 учеников». Меня как командира беспокоит перечень имен, который касается нас, ваших учеников. Кого-то забыл вписать, догадался я. Вы вполне грамотно его составили, закрыли все пробелы, но забыли о снайперах. Нужно хотя бы 2, предлагаю Беллу и Ингу. О снайперах я не забыл. Многие имеют эту запасную профессию, но ты прав, такого опыта, как у Беллы и Инги, ни у кого нет. Хорошо, готовь их завтра также к выходу. Переход в 9 утра, форма одежды походная, настроение боевое, иметь при себе личное оружие. Остальное получите по мере надобности, я вооружением хорошо запасся, все есть. Катера благополучно добрались до острова, я направился к себе. Открывая дверь в неосвещенную спальню, я простонал. Ох, как же я устал. Но, включив у кровати ночник и увидев на ней 2 моих наложниц в полном боевом обличье, произнес. Да нет, не так уж я и устал. Закончив собирать портал, я ввел координаты мира Элио, снова не зная, где нас выкинет, и отступил в сторону. 9 големов и генерал прошли на ту сторону, потом потянулся взвод во главе с Кругловым, он взял всех своих бойцов. Потом пошли ученики, и последним через рамку портала шагнул я. «Хм, лес», — осмотревшись, пробормотал я. Присев, я быстро на рефлексах разобрал портал и, убирая последнюю деталь в пространственную сумку, посмотрел на подбегающего Мика. «Учитель, есть лесная дорога, хорошо укатанная телегами. Выдвигаемся к ней», — решил я. Но тут ко мне подошел генерал и поставил вопрос ребром. «Кто будет командовать в походе?» «Естественно, я. Что за странный вопрос?» — даже удивился я. «Кто будет вашим замом по военным вопросам?» — поправился тот. «Я понял, о чем вы. В походе по военным вопросам и всего, что касается разведки, магического прикрытия и боевых операций, старше вы. Все остальные — ваши подчиненные. Мои ученики будут отвечать за магическую поддержку, пора им попрактиковаться в этом. Бойцы Новикова – силовая группа, дальше сами определитесь, так что командуйте». «Норма», – довольно кивнул тот. «Анархия в таких случаях неприемлема, это понимал не только он, но и я». Генерал разослал на разведку в разные стороны боевые группы, выдав каждому по ученику, так сказать, магическая поддержка, и сейчас, ожидая результаты, шагал рядом со мной по лесу к дороге. «Генерал, наблюдаю караван из 8 телег, 3 крытых повозок и 12 конных», — услышал я по рации доклад одной из групп. «По словам ученика, что с нами идет, возницы и конные явно святоши. Мы точно на Элио». «Удачно попали», — криво усмехнулся я. «Повеселимся». «Каков будет приказ? Берем?» — поинтересовался генерал. Мы вышли на дорогу и остановились, осматриваясь. Это было, конечно, не земное асфальтированное шоссе с подстриженными широкими кюветами, а фактически тропка с вырубленным кустарником по сторонам и спильными ветками деревьев, чтобы не мешали проезду. Однако для местных активно используемые трассы. «Как вы думаете, генерал, их место назначения далеко?» — Куда они едут?» «Возьмем и допросим. Ваши ученики местные переведут», — уверенно ответил тот. «Согласен. Работа стоящая. Значит, приказ такой. Уничтожить караван. Постарайтесь не зацепить груз. Там могут быть люди. Возможно, даже дети. Ну и старшего возьмите для допроса. Если не получится, то хоть зама. Сами определитесь, кто там есть кто. Нужно узнать, где мы находимся, откуда и куда двигаются они, и есть ли здесь еще пленные дети одаренные. Раз сюда перешли так удачно, то будем освобождать. Это все, выполнять». «И есть», — козырнул тот, и, подзывая офицеров, кого собирался задействовать в операции по захвату, отошел в сторону. Этим воспользовался Круглов, которого, кстати, генерал ни во что не ставил. Не был он для него авторитетом, антипатия какая-то между ними была. А вот с Новиком и его бойцами генерал общался даже с уважением. Как только генерал отошел, ко мне приблизился Круглов, несколько отстраненно поглядев тому в спину. Он был во все том же пятнистом лесном комбинезоне с лохматым маскхалатом поверх. Потом разгрузкой на тактическом ремне висел стволом вниз автомат. Панама на голове, на полях которой свернутая противомоскитная сетка довершал его образ. Со стороны крутой чувак. «Какие планы?» – поинтересовался майор. «Сейчас определимся на местный тип информации, от пленных будем решать», – несколько задумчиво ответил я, пристально разглядывая дорогу и особенно упавший ствол на обочине. «Где-то я это уже видел. Фон знакомый, но из воспоминаний он ускользал. Подумав, пара секунд у меня была, пока Круглов топтался рядом, явно собираясь начать какой-то разговор, я выпустил в небо глаз. «Граф, вам не кажется, что немотивированная агрессия к местным жителям может привести...» Что еще хотел сказать майор, я дослушать не успел. Грач с глушителем легко и бесшумно вылетел из кобуры и, следуя за моей рукой, вскинулся. Ствол был направлен в лоб Круглову. Негромко щелкнул затвор, хлопнул глушитель, будто открыли бутылку шампанского, практически бесшумно для леса. Майор слегка дернул головой. Пуля вошла ему точно в переносицу. Секунду постоял и рухнул на спину. Достал, урод, нотации читать. Двое бойцов спецназа, сопровождавшие майора, наш разговор слышали. Они тут же настороженно взяли оружие на изготовку и сообщили командиру об этом инциденте. Новиков был рядом, метров 20, в группе офицеров, они проводили совещание, поэтому примчался быстро. Судя по тому, как его бойцы действовали, контролируя все движения моих учеников и големов, он успел отдать какой-то специальный сигнал опасности. Пробежал он не один, его сопровождали генерал и МИГ, большая часть бойцов всех подразделений уже выдвинулась дальше по дороге, замеченный караван шел в нашем направлении и через полчаса должен был появиться на виду. «Что происходит?» – быстро спросил Новиков, взглядом охватывая все, что можно было увидеть на этом пятачке дороги. «Достал», – коротко проинформировал я. «Сказал, что нападение на местных – это немотивированная агрессия». Мой ответ ошеломил присутствующих. Генерал, зная, как и все присутствующие, что творят здесь святоши, удивленно спросил. «Он что, идиот? Присутствовал же на совещании вчера утром». «Тварь!» – Миг куда больше был полон эмоций, поэтому не только пнул майора в бок, но и плюнул на него. Его и остальных учеников тут же оттеснили бойцы Новикова, но я так и скомандовал успокоиться, а то сейчас их до стрельбы дойдет. Вот генерал сразу же отменил операцию и приказал отводить подразделение. При такой эмоциональной встряске захват лучше не проводить. Дорога была быстро очищена, и мы все отошли вглубь леса, стараясь не оставлять следов. Майора все-таки оживили с помощью среднего исцеления, больно уж хотелось некоторым моим офицерам в глаза ему взглянуть. Так. Прекращаем операцию в этом мире, переходим в мир зеркальной земли, сдаем майора и всех бойцов их президенту на руки, пусть сам с тем Гуано, что отправил с нами, разбирается. Вернемся сюда через несколько часов. Генерал, оставляйте в этом мире пару своих ребят и пяток моих учеников, пусть проследят за караваном и узнают, куда он двигается. Хотя я примерно уже знаю, куда. Я глаз поднял над лесом, но он далеко не смог взять, километров по 15 в разные стороны, штук 6 деревень видно». Похоже, эта дорога ведет к тому аббатству, где мы освободили большую часть наших учеников. Разведгруппа остается в этом мире. Может, на несколько часов, может, на несколько суток. Не знаю, как пойдут переговоры в мире майора. Однако своими действиями он уже поставил под сомнение наше дальнейшее сотрудничество. Не думаю, что подобного умного идиота, который меня постоянно бесил, вызывая антипатию не только к себе, но и к своему миру, послал именно президент. Нужно это узнать, и мы узнаем. Это все, генерал, командуй. Пока генерал с Миком отбирали тех, кто здесь останется, желали все из групп, поэтому отбор шел придирчивый. Ко мне подошел Новиков, именно его бойцы забрали майора и разоружили, стерегли. «Думаете, засланный казачок?» – спросил капитан. «Теперь уже уверен, раньше сомневался. Понимаешь, капитан, дар ко мне вернулся, я теперь не такой слабый, одаренный в магии жизни. Поясню, у магов это что-то вроде психологов, спецы по мозгам. А возвращать к жизни или что-то подобное этим лекари занимаются. Но зато маги жизни могут подчинить себе любого человека, если у него слабая защита. Если сильная, природная или искусственная, тоже можно, но взлом займет от нескольких часов до нескольких дней. Вас я не проверял, как и своих учеников, тут все на доверии. Потеряешь его и все, крах. Именно поэтому маги жизни скрывают, что они имеют отношение к этой профессии. Хотя в госпиталях они как раз очень ценятся, убирают разные синдромы в психологической сфере, но не у обычных граждан. Так вот, когда майор задал тот вопрос, твои бойцы слышали нас, и я все понял и запустил ему в голову магического червяка. Пришлось ломать его защиту, даже взламывать, грубо вскрывать. Он почувствовал и попробовал защититься, но главное я уловил. Задавая вопрос, он настороженно ожидал ответа, прикидывая несколько вариантов, чтобы сильнее вывести меня из себя. Судя по эмоциональной сфере и легким воспоминаниям, которым мне удалось уловить, он выполнял приказ. Ему поставили задачу сделать так, чтобы расстроить наши довольно мирные связи с вашим государством и вашим лидером. Но сделать это нужно очень осмотрительно, осторожно, чтобы не насторожить меня. Майор больше психолог, чем аналитик. Заканчивал специальные курсы, и у вас в армии как раз работал в этой сфере. Что-то вроде мага жизни у вас на земле, причем один из лучших. Как видите, он действительно очень неплохой специалист, раз столько времени с нами провел, но все-таки прокололся. Мы скоро должны были вернуться в ваш мир. Вот он и усилил нажим, чем насторожил меня и вызвал вспышку гнева. Не знаю, кто его послал, хоть взломать его память ничего не стоит, но пусть эти вопросы решает ваше правительство. Ваш косяк, вам отвечать. Все ясно? Более-менее, кивнул Новиков. Мне приказ отдавали на ваше сопровождение в Министерство обороны. Когда вызвали туда, Круглов уже был там. Его настоящая фамилия Андреев, уловил из его воспоминаний. Кстати, не знаю, кто отдавал ему приказ, но смутную картинку их памяти уловил. Сейчас преобразую ее и сброшу на экран планшета. Через минуту я смог сделать эту непростую операцию и протянул планшет капитану. Тот, посмотрев на немного размытую картинку генерала, сидевшего за большим столом с множеством телефонов на столешнице в звании генерала-лейтенанта, поморщился. «Замминистра», — сразу опознал он. «Ну вот, помощника кукловода или его самого нашли, пусть они разбираются. Кстати, я взялся за рацию, что там караван?» «Мы отошли от дороги метров на 500, чтобы было достаточно далеко. Даже перебор, но все же охранение имелось». «Как раз проходит», — услышал я доклад группы наблюдения. «С вашей стороны тихо, все в норме». «Хорошо», — буркнул я и вышел из эфира, задумавшись на несколько секунд, после чего начал действовать. «Собираемся и уходим. Генерал, отправляйте сформированную группу следом за караваном. Пластину с меткой якорем им дали?» «Так точно», — кивнул он. «Тогда все». Я стал собирать портал, изредка поглядывая на своих учеников, которые волками смотрели на сидевшего у дерева майора. Тот тупо смотрел на листву под ногами. Он еще не отошел от провала своего задания, да и смерть это у него была первой. Вот учеников понять можно. После той фразы Круглова Андреева они реально волками готовы были наброситься на него. Как, для примера, в Отечественную войну партизаны, ожидающие на лесной дороге карателей, которые сожгли вместе с жителями деревни их семьи и родных, вдруг получили бы приказ от политрука отряда отпустить их. Мол, они хорошие, милые, пушистые, такие же рабочие крестьяне из Германии, которые просто не понимают, что делают. Нужно их понять и простить. Что бы сделали в таком случае партизаны с тем политруком? Вот и сейчас только бойцы Новикова стояли стеной и не давали моим ученикам порвать майора на британский флаг. Возненавидели они того люто навсегда, насмерть, со всем своим юношеским максимализмом. Заметив, что Белла сняла винтовку и в стороне пристраивает ствол на ветке дерева, оружие было направлено как раз на майора, я погрозил ей пальцем. «Нужно побыстрее отправляться в его мир. Избавимся от майора и вернемся на Элио. Пусть правительство России решает, что дальше делать со своим офицером». Я ввел координаты нужного мира. Правда, опять ведь непонятно, где выбросит. Но все равно поближе к русскоговорящим должно это произойти. Все-таки большинство из нас русские. Как только портал засиял пленкой, я махнул рукой. Генерал уже распределил бойцов, поэтому в портал сначала шагнули големы, потом остальные. Предпоследним прошел взвод Новикова с майором под присмотром. Ну и последним я. Все, в этом мире осталась только разведгруппа, начав сопровождение каравана. Раз он попался нам на глаза, то упускать его не будем. «Доклад», — немедленно велел я, разбирая портал. Группа Вольта, он взял трех своих подчиненных, уже сканировали эфир на предмет радиоизлучения, поэтому доложились сразу. «Украина, район под Киевом», — передал мне генерал сообщение о результатах радиоперехватов. «Понятно, задерживаться не будем. Сейчас открою баул, нам тут опасаться огласки или свидетелей нечего. Все о нас в этом мире знают. Берем пару катеров и челнок и летим в Россию. Будем вести переговоры, а они, ох, как нелегко пойдут, с седалищным нервом чую». В мире, в который мы перешли, царила ночь, но висевшая полная луна давала достаточно света, чтобы видеть округу. Правда, ни у кого с этим проблем не было, у всех имелись амулеты ночного зрения. Даже спецназовцам Новикова их выдали перед походом в мир Эльво, обучив, как пользоваться. Быстро развернув баул, я дождался, когда из него выгонят два катера и челнок, свернул его и, убирая в конвертик шкатулку хранилища, подошел к группе Вольта. «Ну что, связались с президентом?» – поинтересовался я. «Пытаемся. Учитель, тут такие интересные события происходят в мире. Мы пока еще разбираемся, но после того, как мы ушли, как лавина на Россию сошла. Как соберете информацию, сразу доложите. Пока же до получения более полной информации о происходящем в этом мире все попытки связаться с местным правительством России прекратить». «Учитель, не успели», — виновато сказал один из учеников и протянул мне трубку спутникового телефона. «Президент на связи, он очень хочет с вами поговорить». «Поторопись», — шепнул я Вольту и, взяв трубку, машинально представился. «Граф Арни Кессон, архимаг боевой магии, гроза всех недругов и любимец всех женщин у аппарата». С той стороны неопределенно хмыкнули, и президент в своей привычной манере тянуть слова вежливо попросил прибыть к нему в резиденцию для крайне срочного и важного разговора. Причем это не терпело отлагательств. «Будем через полчаса», прикинув, за какое время мы долетим до Москвы, сообщил я. «Жду», — сказал президент и отключился. «Собираемся, вылетаем немедленно. В полете доложите, что здесь происходит», — велел своим офицерам я. Катера и челнок были готовы, и мы стали грузиться впритык, но все уместились, как я рассчитывал. Все три машины поднялись в воздух и, набирая скорость, полетели к Москве. Во время полета я, наконец, получил достаточно полную информацию о тех делах, что тут творились два месяца с момента нашего ухода. Все-таки Вашингтон пошел на конфронтацию. Нет, он не объявлял России войну, держал нейтралитет, но вот его солитеры государства в полной мере ощутили давление со стороны пиндосов, и многие уже официально вели войну с Россией. Соответствующие ноты были вручены МИД России. Семь государств объявили России войну, причем самое забавное, Руина продолжала воевать, но войну так и не объявила, хотя в стране было введено военное положение, и началась всеобщая мобилизация. Брали всех, кто не успел убежать, уйти на костылях, укатиться на инвалидных колясках и умереть. Начал образовываться альянс. Его группировка против России и Новороссии. Остальные государства удержали нейтралитет, включая союзников России. Правда, общих границ у альянса не было с этим государством-недругом, поэтому войска шли через Руину и Литву, Латвию и Эстонию. Финляндия в нейтралитете. Однако все же основные бои шли именно на территории Руины и Молодой Республики. Прибалты на своей границе воевали неохотно, не хотели больших разрушений, и там были лишь местные стычки. Руина же, обрадованная, даже счастливой, что к ней пошли не только денежные потоки, но и профессиональные кадровые армии государств ЕС, повизгивала от восторга, правда, недолго. Именно подразделения ВСУ шли в первых рядах, а где их не хватало, уже армейские части ЕС, но тоже не из самых полезных – Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Наши тоже были не лыком шиты, успели подготовиться, и армии Новороссии пошли серьезные поставки, но когда объявили войну, то и ввели 150-тысячную армию. Так что вот уже месяц бои с переменным успехом шли на территории Молодой Республики. Такой город, как Донецк, к сожалению, перестал существовать. От крупного и красивого города осталось лишь практически чистое поле, заваленное каменными обломками и с рытвенными крупными воронками. Почти три недели по нему била тяжелая артиллерия объединенной группировки Альянса Европы, пока не стерли с лица земли. Потери среди гражданских были колоссальны. Однако и наши тоже отвечали. До ядерных взрывов дело не дошло, противоположная сторона тоже это оружие массового поражения не использовала, но все шло к этому. За месяц потери Новороссии армии России и группировки ЕС руины составили. 7640 бойцов и командиров у нас, гражданские тут не учитывались, там отдельный список, и 47230 у противника. Думаю, у них больше потерь, просто числа, как всегда, занижают. А так, в принципе, наши держались, и даже несмотря на то, что их было меньше, готовились отбросить агрессора и гнать его до Атлантики. В этом конфликте, хотя его уже многие называют Третьей мировой войной, с нашей стороны широко применялись магические амулеты и артефакты. Раненых практически не было, их лечили на месте и отправляли обратно в окопы, так что опыта бойцы набрали изрядного. А чтобы они не уставали, проводили рокировку. Нанося удары разными боевыми артефактами, очень хорошо показал себя танковый полк, за сутки во встречном бою уничтожив полнокровную польскую танковую дивизию и основательно потрепав британские бронетанковые, которые попробовали вмешаться в избиение. В этом конфликте российские танки снова стали королями боя. По ним из чего только не стреляли, но магическая защита всегда отводила выпущенные снаряды и ракеты в сторону. Экипажи, когда видели, что заряды накопителей шли к концу, на максимальной скорости уходили в тыл на зарядку или замену накопителей. Зарядка проходила за трое-четверо суток. Осваивали войска новое пока для них искусство воевать, применяя магию. Чем дальше, тем искуснее они ее применяли, так что потери Альянса 100% выше, чем они сообщают, в два, а то и в три раза выше. Самое забавное, пиндосы грозили, что если наши пойдут в атаку и погонят армии ЕС и руины, то они нанесут ядерный удар по России. Каково это, а? Достали. Будем учить. Все это мне доложил генерал за 5 минут, поэтому, заметив, что внизу под нами идут бои, я скомандовал. Так, ребят, слушаем меня. Будем участвовать. Ничего страшного, если задержимся на час-другой. Внизу наши ребята воюют, а им помощь ой как нужна. Мои слова вызвали одобрение у всех, кто был на катерах и челноке, так как доклад генерала шел по общей волне. Машины развернулись и направились обратно в тыл Альянсу. Почти сразу пилот челнока, у которого стояло более мощное оборудование слежения, доложил. Наблюдаю пару штурмовиков, которые идут на низкой высоте со стороны Новороссии вглубь позиции Альянса, видимо, на ночную штормовку. Принято, тут же отозвался я и сообщил свое решение. У нас нет серьезного бортового вооружения на этих катерах и челноке, только легкое, поэтому мы будем зачищать тылы. Слушаем приказ. С воздуха обнаружить лагеря для военнопленных, они должны быть, и освободить. Даю час на это. Охрану уничтожить, если вблизи стоят какие части, тоже уничтожить. Пленных не брать. Вооружить освобожденных военнопленных за счет вооружения охраны и ближайших частей. При обнаружении штабов сообщать генералу. Самому генералу начать разработку уничтожения лагерей военнопленных, подразделений и штабов противника. Это все. Выполнять. Получив четкий приказ, мои подчиненные бойцы Новикова задвигались. Вскоре все три машины сели в чистом поле, где пошло формирование общих подразделений смешанного состава. Я, генерал, два его офицера, группа Вольта и майор под охраной двух спецназовцев были высажены. Пока мы организовывали штаб, натягивая антенны, подготавливая оборудование для координации действий, катера и челнок, полные боевых групп, взлетели и направились в разные стороны, сканируя поверхность земли перед собой. Уже через минуту последовали доклады об обнаруженных подразделениях противника, и штаб начал активную работу, где главенствовал генерал. То и дело доносились обрывки докладов и приказов. Британский батальон, облучили параличом, заканчиваем зачистки, подтверждаем, личный состав уничтожен. «Взять под наблюдение», — скомандовал генерал, слушая чей-то доклад по рации. «Действует согласно ранее отданному приказу. Освобожденных пленных прогнать через восстановление с использованием амулетов среднее исцеление, вооружить, выявить командиров и выдать информацию о всех частях противника, которые стоят в округе. Пусть уходят в глубокие тылы, работают по транспортным артериям Альянса. Не прорываться, повторяю, не прорываться через боевые порядки противника к своим. Без шансов, у них там 6 линий обороны. Все, выполнять». «Полк сборной солянки. Вижу французские истребители и испанские штурмовики. На краю взлетной полосы множество палаток, где спит личный состав. Флаги 6 государств. Наблюдаем последствия работы российских штурмовиков. Грузовой состав горит, тепловоз сброшен с рельсов в кювет. Судя по разрывам, в вагонах были боеприпасы. Уходим по вектору 2. Подтверждаю, это точно националистический батальон руины. Снятые часовые это тоже подтверждают. Старые знакомцы, Айдар, но нового состава. На месте стоянки находится одна рота. 2 со средствами усиления отсутствуют, выдвинулись 3 дня назад к передовой. Задача в виде заградотрядов не дать отступать подразделениям ВСУ. По словам языков, оставшаяся рота занимает прочесыванием местности и поимкой российских групп РДГ. На них уже есть 1 уничтоженная и 3 упущенные. Понял, приступаю к уничтожению». «Хорошо, одобряю», — общался генерал уже с другим абонентом. Его подчиненные также были на связи с другими подразделениями и держали его в курсе всех дел, а я сидел на пустом кофре из-под оборудования радиопеленгации, положив подбородок на ладонь правой руки, локоть которой упирался в правое колено и, чуть подавшись вперед, грустил. Меня не пустили повоевать, сказали, что не командирское это дело. Ну и зачем я вообще на рай возвращался? Все сами да сами, мне вообще развлечься не дают. Гады. Вздохнув, я покосился вправо, где горизонт был освещен сполохами огня. Там горел аэродром, забитый авиацией Альянса. Это был один из 4 аэродромов, с которого взлетала и работала их авиация. Теперь нет ни аэродрома, ни самолетов, ни летчиков, ни обслуживающего персонала. Нет ничего, только пепелище и вонь. Вонь страшная. Так пахнет война. Посмотрев на наручные часы, я скомандовал. Всем группам возвращение. Время. Летим в Москву. Поработали и хватит. Мой приказ был выполнен практически молниеносно. Уже через 5 минут оба катера и челнок заходили на посадку. Еще пару минут на сбор, потом взлет, и мы продолжили прерванный полет. «Доклад», — велел я. «Давайте с подробностями. Не дали поучаствовать, ироды, так хоть посопереживаю». Генерал, Мик, Вольт и Новиков, то есть основные командиры подразделений, летели на одном со мной катере, поэтому, устроившись поудобнее в кресле, я приготовился слушать. Оказалось, это действительно было очень интересно. Мы даже не заметили, как долетели до Москвы, где пилоты сразу пошли на посадку, нагло сев прямо на Красной площади. Там на месте бойцы высыпали наружу и выставили оцепление, а мне все еще докладывали, как я и просил, с подробностями. Долго рассказывать, как мне это делали подчиненные ученики, тем более от каждой команды рассказ шел в лицах, но если вкратце, то вот что там происходило. Когда все три судна взлетели и направились каждый по своему маршруту, то катер «Мика» полетел влево по фронту и почти сразу обнаружил стоянку какой-то части. Высадка и взятие пленных прояснили ситуацию, смешанный батальон из Англии. После доклада последовал приказ на уничтожение этого подразделения. Оно было облучено параличом, амулет поставили в широкий спектр действия, после чего солдаты и офицеров просто уничтожили в койках и спальниках, заминировали технику с таймером на подрыв, пробили баки, чтобы все тут полыхнуло, и полетели дальше. Следующим была легкая рота Бундесвера, которая отправилась следом за своими товарищами из Англии. Ну, туда ей дорога. Уже попался свежий, недавно прибывший латвийский добровольческий батальон. Парни как раз заканчивали его уничтожение, как последовал приказ на возвращение, так что они торопливо довершили дело и вернулись. Это была группа «Мика», другая под командованием майора на втором катере направилась вправо по фронту боевых действий. Они почти сразу обнаружили бывший военный запасной аэродром СССР, который потом перешел по наследству руине, но та его запустила, забросив и перестав финансировать, хотя пользоваться взлетной полосой было возможно, и вояки Альянса ей пользовались, слегка подремонтировав полосу. Вот тут группа майора и работала, пока ее не отозвали. Аэродром со всей техникой, имуществом и личным составом перестал существовать. И группа майора, обнаружив неподалеку какое-то тыловое подразделение, как раз занималась ими, это были местные из ВСУ, когда пришел приказ на возвращение. Группа же капитана Новикова на челноке поработала гораздо продуктивнее и серьезнее. То, что мы находились далеко от передовой, до нее было километров 100-120, помогло нам в обнаружении первого лагеря для военнопленных. Более 300 человек держали в двух старых свинарниках, окружив их мотками колючей проволоки и вышками, где ходили патрули с собаками. Как думаете, кто их сторожил? Естественно, бандеровцы. Кому же это еще доверят? Когда парни Новикова, усиленные тремя моими учениками, обнаружили лагерь и увидели, что там творят, взбесились все. Конечно, сейчас ночи мало что видно, но понять, что означает вкопанный в землю крест и прибитый к нему еще живой человек в обрывках униформ российской армии, можно было легко. Левее были обнаружены две закопанные ямы и одна разрытая. Закопанный бортовой сканер показал более 30 трупов. В открытой лежало пока два, присыпанных негашенной известью. Облучив охрану и патрули параличом, челнок сел и выпустил десант. Замки из дверей свинарников быстро сбили и, распахнув ворота, поднимали пленных. В строениях даже нар не было, люди спали на старом высохшем навозе, согревая друг друга теплом тел. Почти все были избиты и несколько дней не ели. С продовольствием в лагере вообще были проблемы. Зачем кормить москалей, если можно отправить их семьями на Львовщину или Галичину? «Свобода, парни! Свои пришли!» — кричали спецназовцы, освещая себя и округу подствольными фонарями. Многие пленные плакали от счастья. Мои ученики принялись лечить их, всем нужна была медицинская помощь, даже парня со столба сняли. Когда пленные были вылечены и более-менее пришли в себя, то бросились к своим бывшим охранникам и растерзали их еще живых, но парализованных, голыми руками. Всех перебили. Потом их вооружили, оружие охранников хватило только трети освобожденных, раздали продовольствие и отдали приказ пройтись по тылам противника, уничтожая его инфраструктуру и обстреливая колонны. И указали, где на первое время в световой день можно укрыться. Те разбились на небольшие группы и выдвинулись в сторону фронта. Наши снова погрузились в челнок, полетели дальше и почти сразу обнаружили стоянку батальона «Айдар», вернее, одной его роты. Она была на постое в каком-то селе. Вооружение фашистов пошло освобожденным, удалось теперь вооружить всех, даже выдать им 3 единицы бронетехники, включая одну тяжелую из танка Т-64, и захваченные рации, дав им возможность держать связь со штабом российской армии. Сделав второе доброе дело, челнок Новикова полетел дальше, обнаружил еще один лагерь. Его тоже охраняли бандеровцы, но он был небольшим и офицерским. Там были заключены всего 46 офицеров армии Новороссии и России, включая двух полковников. Смотрю, серьезные здесь бои шли, если даже полковники умудрились попасть в плен. Правда, при опросе выяснилось, что они как раз случайно попались Альянсу. Те везде и постоянно глушили эфир, поэтому пилот транспортного вертолета заблудился. Машина была подбита и села в расположении французов. Так 6 офицеров и попали в плен. Двое при обстреле были ранены, позже, когда пленных передали украинцам, те их добили. На все это солдаты и офицеры Альянса смотрели с безразличием, не они же издеваются и убивают пленных. Но сразу же поднимают вой, если наши позволяют себе резкие движения к своим пленным, мол, нарушение Женевской конвенции и все остальное. Тут Новикову пришел приказ о возвращении, поэтому офицеров двумя партиями переправили к другой группе освобожденных, среди которых из офицеров была только пара прапорщиков. Вот и вся история наших действий. И все это они сделали за 1,5 часа. Почти 2000 солдат и офицеров противника отправили на тот свет без потерь с нашей стороны. Вот так можно воевать. Вот это я понимаю. Правда, у Альянса тут миллионная группировка, и наш укол им как булавка в одно место, не смертельно, хотя и болезненно. Так что посмотрим по ходу дела, может, уже серьезно вмешаемся, не так с наскока. Раз пришли на чужую землю, то умрите. Пока я слушал Новикова, к нам подъехало несколько машин, и капитан вышел к ним. Его общение со знакомым мне личным помощником президента затянулось, поэтому доклад продолжил его зам. И потом я сказал: «Значит так, генерал, берете катера и челнок и летите обратно на руину, работайте плотно по тылам. В первый раз ни одного серьезного штаба вам не попалось, может, сейчас повезет. Берите освобожденных пленных под свое командование, активно их используйте. Перед рассветом эвакуируйте их всех в тылы наших союзников и возвращайтесь в Москву. У вас 6 часов, чтобы нормально повеселиться в тылах Альянса. Я надеюсь на шокирующий результат вашей работы. Все, действуйте». И вышел из челнока. Боевые группы сразу же начали формироваться. Только возникла проблема с бойцами Новикова, они тоже хотели поучаствовать. Кровь играла от увиденного в лагере для военнопленных. Однако они уже вернулись на родину и под руку своего командования, а тоже решило жестко – не сметь. Так что все 3 машины поднялись только с моими учениками и големами. В принципе, норма, справится. Перед расставанием я сказал, что мне охрана не нужна, но генерал был непреклонен, поэтому со мной остался ротмистр, выполняя роль телохранителя, ну и для уважения. У кого есть еще стальной, неживой охранник? У меня есть. У меня их много. Они еще ходят и разговаривают, а если прикажут, то и по головам дадут сомневающимся. «Здорово, Олег». Под шум взлетающей техники подошел я к нему. 2 месяца не виделись, а будто год прошел. «У меня такое же чувство», – стараясь не коситься на голема за моим плечом, ответил тот, и, мельком обернувшись в ту сторону, где уже исчезли 3 точки воздушных судов, поморщился. «Вернуть нельзя? Мы тут и так, как на разбуженном вулкане сидим, а твои действия могут его подорвать». «Фигня вопрос. Магия ко мне вернулась, так что давайте я Америку уничтожу». Тот от такого неожиданного предложения даже опешил, но быстро пришел в себя, чувствуя школу высшей политики. «Я не могу решать такие вопросы. Господин президент вас ждет, поэтому прошу немедленно пойти к нему». «Пошли, раз ждет», — согласился. Было немного неудобно. Я не стал предупреждать его о задержке, но причина у меня была веская. Я военнопленных освобождал, да подразделение Альянса пощипал. Бойцов Новикова куда-то отправили, а капитан Крулов Андреев пошел с нами. Меня завели в уже знакомый кабинет для переговоров. Только голема попросили оставить снаружи. «Доброй ночи», – поздоровался президент. «Как понимать ваше опоздание?» «Повоевал немного», – пожал я плечами и довольно складно и кратко описал, что мы сделали. Президент на несколько секунд закрыл глаза, играя с кулами, после чего тихо сказал. «Это плохо. Это очень плохо. У нас недавно прошли обнадеживающие переговоры с новым канцлером Германии, а тут подразделение Бундесвера уничтожено. Это может повлиять на достигнутые договоренности». «Тоже мне нашли проблему», — невольно хмыкнул я. «А хотите, я вам Германию уничтожу вместе с Америкой? Мне это расплюнуть. Хоть Аляску себе вернете». «Значит, магия к вам, граф, вернулась?» — внимательно посмотрел на меня президент. «Да, поэтому я к вам и решил заглянуть. Помните про обещание открыть вам 2-сторонние врата в другой мир? Где целый континент размером с Африку не имеет населения? Ну, почти. Крохи аборигенов там выживают. Я как раз хотел провести разведку, определиться, но выявил крота, которого мне направили из вашего окружения, генерал-лейтенант, замминистра обороны. Его Новиков, командир взвода, знает. Майор Круглов, которого навязали мне именно вы, оказался засланным. Его задача, неявно действуя, поссорить нас, создать негативное мнение у меня о вас и вашей стране. Это вот как понимать?» «Будем разбираться», — вздохнул президент. «Андреева уже допрашивают, Новиков и его бойцы пишут отчет обо всем, что с вами и с ними было за эти месяцы. Это правда, что вы можете людей брать под контроль на расстоянии?» «Уже доложил?» — криво усмехнулся я. «Я не волшебник, я только учусь. Опыта маловато, поэтому вхожу в сознание людей грубо, как сверлом. Да и теорию слабо знаю, не развивался я в этом аспекте магии. Так что, если беспокоитесь, что я попробую влезть в вашу голову и взять вас под контроль, то не стоит. Смысла не вижу. И так понятно, что Круглов — это разработка противника. Глубоко, как я посмотрю, окопались». «А ведь проверка была проведена», — вздохнул президент. «Причем вашими специальными амулетами и артефактами для госструктур». «Ну, знаете, даже магию можно обмануть. Тем более, кто с ними работал? Простые люди. А это магическое оборудование при создании было рассчитано, чтобы ими пользовались одаренные. То, что я вывел ручное управление, ничего не значит. Ваши люди просто пропустили то, что для мага было бы ясно как день. Я, кстати, вам об этом говорил, а вы все равно твердили свое «дай да дай». «Хорошо, я вас понял. Давайте позже вернемся к Андрееву и к миру Элио. Меня интересуют те договоренности, которые мы обсудили и приняли раньше в последнюю нашу встречу. Мы готовы обсудить покупку континента на Элио и аренду порталов, чтобы ходить между мирами. Цена, названная вами, нас устроила. 5 тонн драгоценных камней подготовлены». «Когда успели?» – искренне удивился я и махнул рукой. «Договорились. Через месяц подпишем договор о продаже континента и об аренде порталов. Пока на 100 лет аренда сгодится?» «Да, нас это устраивает, но с обязательной возможностью продления. Только договор хотелось бы подписать уже завтра». «К чему такая спешка?» — снова удивился я. «Горит что-то? 5 миллионов беженцев, которые легли на наши плечи непосильным грузом. Зиму наша экономика может и не выдержать с начавшейся войной. Все к этому идет. Война на истощение ресурсов». «Ну хорошо. Проблемы и препятствий я особо не вижу насчет договоров. Хотя гораздо проще уничтожить население Европы и Америки, не трогая их имущество и города. Ну и заселить их беженцами с Новороссии. Тем более им-то как раз жить негде, а тут раздолье». «Я не мясник, чтобы на такое пойти», — помотал головой президент. «Уйти в другой мир или перевести туда часть населения — это наилучшее решение, на мой взгляд, в подобной ситуации, которая сложилась в нашем мире». «Ну, а я мясник. Тоже мне нашли проблему. Сейчас договоры подпишем и слетаю, уничтожу. Мне пару недель хватит, и население вашего мира снизится наполовину». «На треть», — задумчиво поправил меня президент. «Все же в случае подобного вашего решения и действий все наши союзнические договоренности будут расторгнуты. Ни я, ни граждане России на такое не пойдут». «А вы их спрашивали?» Тот поморщился на мой ехидный вопрос, но ответил честно. «Да, некоторые только рады будут и поприветствуют все ваши действия, граф. Но поверьте, таких будет меньшинство, даже половина не наберется». «Честно», — я прижал раскрытую правую ладонь к груди, — «я вас не понимаю. Все же просто. Вот враг, так уничтожь его. Может, я плохой политик, но я компенсирую это силой. Это куда действеннее, чем сама политика, уж поверьте мне. Да и слово это «политика» мерзко звучит и вызывает у меня антипатию. Без обид. Профессия подлых людей, которые всегда держат за душой камень. Проституция – тоже одна из древнейших профессий, как и политика, но я ее больше уважаю, как и ее работников. Тоже без обид». «Да уж какие тут обиды. Я в этом котле 15 лет варюсь, не считая премьерства при первом президенте. Думаете, граф, мне самому не тошно и не хочется уйти на покой? Думаете, власть меня держит? Нет, граф, я тоже устал, однако не могу уйти и не прощу себе, если страна с преемником рухнет в пропасть, а ее к этому подталкивают со всех сторон». «Ладно, если вы взяли на себя ответственность не трогать пиндосов и европейцев, это ваш грех и груз. Мне, честно говоря, фиолетово, раньше только душа за вас болела. После ваших слов теперь не болит, ваши проблемы, вы с ним разбираетесь. Открою вам портал в новый мир, а здесь сами крутитесь, помощи вам от меня больше не будет, а если понадобится, камней не хватит заплатить. До этого я бесплатно предлагал, но мое предложение теперь окончательно бесповоротно закрыто. Все на этой теме». «Согласен, пора перейти к другой теме», — кивнул президент, выслушав меня с каменным выражением лица. «Вернемся к миру Элио. Когда вы, граф, сможете перевести первых переселенцев?» «Не сегодня. Мне еще нужно вернуться в тот мир, перебраться на нужный континент, который вам отходит, провести спутниковую съемку, чтобы вы по ней могли ориентироваться, ну и пару десятку меток якорей расставить. Завтра уже можно будет первую партию отправлять», — закончив прикидывать, сообщил я. «Отлично. Генштаб и некоторые наши службы разработали план начала расселения. Первыми пойдут батальон пехоты для охраны переселенцев, 1000 горожан разных профессий, остальные фермеры, крестьяне, то есть колхозники, ну и рыбаки, общее количество 5000 человек. Они полностью готовы, собраны с вещами, семействами и припасами на первое время. Сейчас готовится подразделение флота, которое возьмет под охрану границы новой земли, то есть начнет развивать эту службу». «Понятно», — кивнул я. «Завтра, значит, подписываем договор, а сегодня я отправляюсь в мир Элио. У меня там достаточно дел. Раз вы так торопитесь, то и мне стоит поспешить. Встречаемся здесь завтра в 12 часов дня. Подписываем договоры в час дня, а потом отправляем первых переселенцев. Раз вы уходите на континент, я попросил бы взять сотрудников Минобороны, Академии наук и Министерства сельского хозяйства. На месте они определятся, как будет развиваться новый федеральный округ». «А я все думал, как вы его обзовете». «Не проблема, пусть идут», — согласился я. «Солдат дадите?» «Сколько можете взять по максимуму?» «До батальона со всеми положенными средствами усиления и приличным количеством боезапаса и продовольствия». «Будет вам батальон?» Мы еще около 2 часов обсуждали все подробности. В зал то и дело заходили служащие администрации с документами. То есть царила вполне свободная деловая обстановка. Когда рассвело, со мной связался генерал. Они вернулись с задания, причем с очень хорошими новостями. Огорошив его тем, что мы возвращаемся на Элио, да еще и не одни, а в сопровождении почти 800 первых переселенцев, потому как на Землю в ближайшее время они уже не вернутся, я велел ему ждать меня на Красной площади. Но тут вмешался помощник президента Олег и разрешил совершить посадку на вертолетной площадке Кремля, так что мои парни так и сделали. Я покинул кабинет для переговоров в сопровождении ротмистра, который все так и ждал за дверями, направился к вертолетной площадке. Олег быстро довел меня до нее. Мы погрузились в салоны судов и вылетели на ППД-части, где нас ждали солдаты батальона ДШБР и сотрудники разных ведомств, которые отправлялись с нами. Во время полета генерал доложил мне, как у них там все происходило. Правда, летели мы недолго, поэтому ему пришлось уложиться в пару минут, просто перечислив уничтоженные подразделения сил Альянса и общее количество их потерь в людях и технике. Получилось вот что. 2 штаба корпуса, 6 штабов дивизии, 2 бригадных штаба, 17 полковых штабов, главный штаб группировки Альянса с 32 генералами, включая главнокомандующего из Англии. Освобождено 4000 военнопленных. Перед тем, как их вывезли, оно кочевало по тылам противника, имея связь со своими за линией фронта. Уничтожено 26 тысяч личного состава, плюс-минус по мелочи. Практически полностью разрушена тыловая инфраструктура, 2 аэродрома с авиацией Альянса и около 70 единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Кто-то удивится, как так, меньше чем за 6 часов такие результаты? Так прилетели они обратно с полностью разряженными накопителями к боевым амулетам. Большую часть войск они уничтожали прямо с неба, сжигая магической плазмой, ну или другими боевыми артефактами. Один польский пехотный полк просто заморозили. Никто не выжил, все превратились в ледышки. Правда, от такого мощного применения накопителя артефакта, отдав всю энергию, рассыпался. Но за такой результат даже рубины не жалко. На обратном пути генерал сел у штаба армии российских войск и сообщил результаты, передав им пяток генералов Альянса. Все освобожденные пленные в данный момент уже были вывезены в тылы российских войск. Этим челнок занимался все это время, пока парни на 2 катерах развлекались. Вот так вот. Приземлившись, я поздоровался с подполковником Томиным, командиром батальона десанта, и генерал-майором Ветриным от Минобороны, которого сопровождало 3 офицеров в армейской форме и 1 во флотской. Потом поручковался с работниками других структур, но было ясно, что именно Ветриный тут за главного. Сразу же, развернув 3 совершенно пустых баула, я велел загонять в них всю технику, принадлежащую батальону, все припасы, да и вообще все, что им пригодится. Когда в один из баулов закатили 3 вертолета и несколько грузовиков с авиационным топливом, я не удивился. Виден был размах и продуманность первой партии поселенцев. Хотя эти как раз были случайные, не первые, а нулевые. Также я развернул и свой баул, куда ученики убрали 2 катера и челнок. И мы стали ждать, когда закончится загрузка баулов, отданных на время десантникам. Те, мне кажется, вообще всю свою часть хотели запихнуть. Сейчас подъезжали машины со стройматериалами, цементом и профнастилом. Я даже разобранную лесопилку заметил и КАМАЗ-бетономешалку. А когда увидел 5 десятков солдат с эмблемами военно-строительных войск, то лишь криво усмехнулся. Местные выжимали все из этой первой отправки. Наконец был подан сигнал, что все собрано и готово. Я свернул баулы и убрал их в свое хранилище, и, посмотрев на стройные ряды батальона и приданных специалистов, только покачал головой. Началась новая эра, и я находился на кончике истории. Приятно, черт возьми. Первым в портал шагнули разведчики отдельного разведвзвода батальона, потом генерал с големами и учениками, дальше двинулись батальон, работники Минобороны и других госслужб, ну и последними мы с ротмистром. Олег, помощник президента, помахал мне рукой, оставшись с немногими местными на плацу. Оказавшись в том же лесу, но уже полным солдатами, я разобрал портал, убрав его детали в пространственную сумку. У той разведгруппы, что ушла за святошами, была пластина метки якоря, но я не стал на нее наводиться, неизвестно, где она находится, поэтому мы вышли в том же лесу неподалеку от дороги. Это место нам было знакомо и безопасно. «Ну, что у вас?» – спросил я генерала, который уже успел связаться с разведгруппой и получить подробный доклад. «Это не аббатство, вы ошиблись. Лес и местность просто схожи. Святоши добрались до большого поместья, это здесь рядом, в 20 километрах. Парни пока издалека наблюдают, стараясь, чтобы их не обнаружили. Намеки на содержание детей одаренных уже есть, они их видели. 6 малышей в деревянных колодках на шеях и кандалах на ногах вывели из одного здания и завели в другое. Малые совсем, и 5 лет нет. Твари!» «Ясно», — буркнул я и на секунду задумался, мельком осмотрев солдат вокруг, которые выстраивались по подразделениям. «Вот что. Будем уничтожать это гнездо, десантники пусть поучаствуют. Если у них есть сомнения в том, что мы преувеличиваем в рассказах о святошах то, что здесь творится, то пусть сами посмотрят своими глазами». «Дело», — согласился генерал. «Хорошо. Принимай командование над всеми подразделениями. Ветреного со всеми его людьми тоже бери себе. Хоть штаб из них организуй, что ли, а пока пошли в разведку. Сейчас, кроме баулов батальона, открою с нашим оборудованием, пусть пару учеников поднимется на орбиту и поищут еще логово святош. Бросать один батальон на какое-то заштатное аббатство по меньшей мере глупо. Вот на 5-6 это нормально. Приступайте». «Есть», — козырнул генерал и направился строить приданные силы. Насчет того, что мы их можем привлекать к участию в своих делах, уже была проведена договоренность с президентом России, и офицеры-переселенцы об этом знали. Так что возражений с их стороны мы не услышали, и когда я развернул баулы, они сразу стали выгонять технику, которая может пригодиться в операциях. Челнок уже поднялся на орбиту и сверху передавал картинку. Было найдено еще 8 мест, где сосредоточились силы святош, включая один город. После совещания решили брать все, начав с того аббатства. И подразделения выдвинулись к своим целям, каждому придали хотя бы по одному ученику или ученице для магической поддержки. Десантников тут было чуть больше 500, остальные строители, хозвзвод, штаб, артиллеристы, саперы и другие службы. Так как их основное вооружение находилось в баулах и применять его не планировалось, то ими усилили линейные роты в этих операциях, хотя бы прикрытиях. По крайней мере, большую часть, кроме строителей, которых только в охранении оставили вокруг лагеря. Заметив, что Ветреный неявно, но упорно пытается перетянуть одеяло командования на себя, чем раздражал генерала, я решил вмешаться. Подойдя к импровизированному штабу, сообщил. «Операция по ликвидации святош началась штатно. Думаю, в вашем присутствии здесь нет необходимости. Товарищ генерал, собирайте своих людей, мы летим на тот континент, который собираемся передать России. С собой можно взять не более 20 солдат для охраны. Мест просто мало, челнок все еще на орбите. Поэтому воспользуемся 2 катерами, а они берут по 15 пассажиров». Генерал понял, почему я забираю от него Ветреного, и благодарно кивнул, вернувшись к работе. А те, кто пока не прикаянно бродили по временному лагерю, забегали, готовясь к полету. Пилотов для катера не было, все были при деле. Кто здесь в штабе работал, кто укатил с боевыми подразделениями, поэтому один катер повел я, другой — ротмистр, мой вот уже сутки бессменный телохранитель. Мы поднялись над лесом и, набирая скорость, стали подниматься на орбиту. Континент далеко, быстрее да по орбите до него добраться, чем рассекать воздух в атмосфере. Ну и заодно проведем съемку сверху. Почти час летали на орбите над континентом и снимали его. Где крупным планом, где одним общим, пока наконец Ветреный не сказал, что хватит, и мы пошли к поверхности Земли. За этот час я смог найти остров, где мы некоторое время жили, и ту самую столицу. Городки рядом на линии побережья привлекли наше внимание. Посоветовавшись с генералом, я решил совершить посадку рядом с одним, жителей 1000 на 8, если судить по внешнему виду, в 30 километрах от столицы. И если он им подойдет, как одна из первых баз в этом мире и на этом континенте, то осваивать столицу они начнут отсюда. Естественно, когда ее очистят от тех мутантов, что там жили, все пассажиры о них были в курсе, да и переселенцев будут принимать здесь. Мы сделали несколько кругов над городом, чтобы пассажиры могли внимательно осмотреть и сам город, и его окрестности. Вдали были видны остатки деревень и зарастающие поля. «Шикарные земли», — сказал один из пассажиров, кажется, геолог по специальности. Кабина в катере была открытая, поэтому я слышал все, что говорят пассажиры. Многие его поддержали одобрительным гулом, продолжая осматривать как земли вокруг города, так и бухту, где он стоял. Бухта была глубокая, защищенная высоким берегом. «Пирс каменный, это хорошо», — — сказал капитан первого ранга, который был в сопровождении Ветреного. «Видимо, его как раз для этого и взяли. Найти будущую базу флота нового федерального округа. Быстро собирались, но об этом подумали. Молодцы». Я стал медленно спускать катер на набережную. Рядом пошел на посадку ротмистр. «Ну все, господа товарищи, мы на месте», — сообщил я. «Можете выходить и приступать к делу. Если этот заброшенный населенный пункт вам не подходит, выберем другой. А теперь занимайтесь тем, для чего вас сюда доставили». Ученые, геологи, геодезисты и всякие агрономы покинули катера и довольно шустро разбежались. Ветреный к каждой группе приставил по солдату, оставив трех охранять набережную, а второе отделение, состоявшее из военных строителей, отправило осматривать город на предмет восстановления зданий и разных инфраструктур. Он требовал доклада о пригодности к зданию к дальнейшему использованию. Через два часа стало ясно, что город – идеальное место для первой базы. Была чистая пресная вода, через весь город пробегала речушка, закованная в каменный канал, да и сам город во вполне приличном состоянии. Конечно, много где нужно приложить руки, однако главное – коробки зданий стояли, некоторые сохранили первые этажи со всей обстановкой, прибраться и можно переночевать. На окраине города было обнаружено длинное каменное здание казармы, окруженное каменной стеной, вернее, просто высоким забором. На городской площади находились здания мэрии, стражи, гостиницы. То есть готовая инфраструктура, ремонтируй, заселяй людей и живи. В общем, переселенцев город устроил, и один из агрономов, который ходил в сторону деревень и осматривал поля, предложил назвать его Эдемом. Возник спор, который быстро было не прекратить. В основном возражали иностранному названию. Предлагали свои, поэтому я громко сказал. «Да назовите Надежды, да и все. Чего мучитесь?» «Ага», — так меня и послушали. А пока споры продолжались, мы с ротмистром телепортировались в лес к генералу. «Как дела?» — поинтересовался я у него, подходя к штабу. 6 из 9 обнаруженных прибежищ местных святош-мясников захвачены. Пленных нет, только освобожденные». Есть крестьяне, взятые по наветам соседей, горожане, даже одного раненого солдата нашли в пыточной, ну и дети одаренные, конечно. Сам я не видел, но командиры подразделений рассказывают жуткие вещи. Очень помогают ваши ученики, магия много излечивает, но не душу. Детям нужно время, чтобы прийти в себя. Где все подразделения? 3 все еще двигаются к своим целям, остальные остались на месте, как и было приказано. Лишь 2 взвода, усиленные броней, участвовавшие в штурме городка и храма Святош, вышли из них и встали в поле, ожидают эвакуации. Местные к ним не суются, но была странная женщина. Она подбежала к ним и оставила девочку 4 лет. Скрывала, наверное, тут шанс появился. Видимо, видела, как наши детей одаренных спасают. Девочка тоже одаренная? Скорее всего, так и есть. Хорошо, штаб остается на месте, но все ненужные подразделения, те же бойцы хозвзвода, строители, подразделения штаба батальона, ну и артиллеристы, которых не взяли на операции, отправляем порталом на континент. Нашли? Да, город на 8 тысяч жителей, как подсчитали строители. Он находится километров в 30 от той столицы, о которой я рассказывал. Попробуем повоевать с мутантами, посмотрим, что из этого получится. Даже интересно будет, кивнул генерал и вздохнул. Когда же мы этот континент защищать начнем? По словам командиров подразделений, они не успели спасти в общем количестве 8 детей одаренных. Тела их нашли. Это и здесь. А если подсчитать все их шакали и берлоги? Сколько намигает? Десятки? Сотни? Тысячи? Не трави душу, и так настроения нет. Из темниц всех спасли? Да. Не успели детей уничтожить, мы быстро действовали, как и было приказано. Командиры только за солдат волнуются. А что с ними не так? Психологический надлом у многих от увиденного. Они ведь в боевых действиях еще не участвовали, тренировки да спокойная служба. А тут срочный подъем, все торопятся, спешат, переход суда и сходу на зачистки. Мозг еще не принял подобную смену картин. Конечно, это не у всех, но у многих. Нужно перекидывать их на континент, они водкой глушат воспоминания, стараясь стереть то, что увидели, и что сделали с мясниками в рясах. Странно, я думал, подобные элитные войска психологически более подготовлены. Это так, но когда заходишь в пыточную и видишь в корыте части детских тел, когда заходишь в темницу и совсем маленькие дети визжат от страха и забиваются в углы, это сломать может любого. Такое только сильный духом выдержать может. Там некоторых в рясах гусеницами БМП переезжали, тросами между БТРами привязывали. А теперь все это в памяти. Понял, подчистим, маг жизни я или нет. Ладно, не томи, сколько спасти успели? 256. И 7-я колонна дошла до цели, еще 2 на подходе. Командиры докладывают то же, что и другие, страх и смерть. Как видят, что те с детьми творят, не могут остановиться, пока хоть один мясник в рясе живой. Да, врата ада. Оставив штаб, тот еще работал, я стал собирать рамку портала, и когда она была собрана, отправил через нее почти сотню солдат хозяйственных подразделений батальона в тот город, где находились катера и ветреные со своими людьми. Баул я оставил в лагере, чтобы охранял десяток солдат, а нашел метки якоря всех 9 подразделений по кодам и начал с ближайших. В первое время еще было интересно, но потом все это превратилось в рутину. Телепортировавшись с ротмистром к первому взводу, уничтожившему мелкий монастырь и освободившему 17 детей, я раскрыл баул, и пока десантники загоняли в него свою технику, с учеником, который участвовал в освобождении этих детей в возрасте от 3 до 15 лет, порталом перевел их на остров. Там уже были предупреждены о скором массовом появлении большого количества освобожденных детей одаренных и ждали их, так что нас встречали. Девчата-лекари сразу же окружили заботой и добротой психологически сломанных детей. Не все такие были, но были, и уводили за собой. У них теперь много работы, чтобы привести их в порядок. Много времени пройдет, пока они не перестанут шугаться каждого звука. Я же вернулся к тому подразделению и свернул баул, после чего активировал портал к неизвестному городу с ветреным и велел солдатам проходить. Их командир, молодой лейтенант, по виду только из училища, с искусанными до крови губами, подошел ко мне и спросил. «Это везде так?» «По всем соседним континентам», — кивнул я. «Через некоторое время, когда мы соберем достаточно сил, зачистим все эти территории от святош. Тут работы на год, не меньше. Я и мои бойцы хотим участвовать. Добровольцами». «Принимается», — согласился я. «Почему не сейчас? Дети ведь гибнут каждый день». «Я собираюсь оставить здесь несколько боевых групп, основная задача которых как раз не уничтожение святош, а спасение детей». Штурм их, тюрем, казематов и вывод всех, кого можно спасти. Пока это максимум, чем я могу помочь. Комбат участвовал в одной из операций. Думаю, он меня поддержит и согласится выделить часть сил батальона для этого доброго и нужного дела. Вот когда примете окончательное решение, обращайтесь. А пока я указал на портал, куда уже перешли все солдаты взвода. Как только тот шагнул в портал, я разобрал его, убрал сумку, убедился, что ничего не осталось, и телепортировался с ротмистром к следующей группе. Вот так все и повторялось. Я даже с подполковником поговорить успел. Тот был полностью на стороне своих подчиненных. Давить нужно было местных нелюдей. Сам комбат, ворвавшись в келью, а работали они тихо, оружием с глушителем, обнаружив, что молодой адепт насилует совсем кроху, так взбеленился. Резали всех, кто под руку попадется. А так как таких случаев насилия над детьми им встречалось много, живых не было, и десантники получили такой заряд негативной энергии, что хотели продолжать сбрасывать его на святош, уничтожая это мерзкое племя. Наконец, 9-я группа была отправлена на континент за своими товарищами, а очередная группа детей, их уже набралось более 300, на остров. А я телепортировался в лагерь в лесу, где уже заканчивал сворачиваться штаб. Там я свернул и убрал баул, после чего отправили всех через портал также в город и перешел через рамку портала сам, пропустив вперед ротмистра. Успел как раз вовремя. С орбиты на челноке спускались те 2 ученика, что следили за всеми совместными операциями военных. Время уже было позднее, поэтому я заторопился покинуть город и у старой заброшенной дороги развернул все 3 баула десантников, так что в сгущающейся тьме те начали из них перегонять технику и перевозить имущество на склады, которые они успели здесь организовать в некоторых домах и в начавшей спешно ремонтироваться казарме. Отдельно разворачивался палаточный городок. Пока нас не было, тут успели многое сделать, так как каждую прибывающую группу военных, которых я сюда отправил, сразу включали в дело. Уже в полной темноте ученики загнали катера и челнок в мой баул. Я свернул все, включая уже опустошенные десантниками, после чего мы распрощались с нулевыми переселенцами, у них будет пара дней на акклиматизацию, пока сюда не начнут поступать первые переселенцы, в количестве 15 тысяч. Для них генерал уже подобрал на картах другие места. Завтра вернусь и поставлю туда метки. На острове только наступил вечер, поэтому, вызвав Одну, которая тут же вместе с женой генерала Марты руководила приемом детей, я велел ей готовить их через 3 часа к переселению на постоянное место жительства. Куда? Так ведь у меня рядом с башней мага уже начат город, по крайней мере, 1 улица есть. Сейчас соберу всех своих бытовиков и проведу внутри косметический ремонт в зданиях, магический и частично обычный, и там станет возможно жить. Сбор всех бытовиков даже 12-летнего возраста много времени не занял. Порталом мы переместились в будущую академию и занялись ремонтом домов. Большую часть просто нужно было привести в порядок, работа мелкая и нудная. На окраине города я развернул склады, и в кладовых гостиницы, отелей и трактиров были принесены крупные запасы продовольствия. Склады убирать не стал, чтобы не оставлять глубоких ям в земле, да и пригодятся на будущее. Продовольствия детям хватит на несколько месяцев. Кухни, гостиницы, трактиров были в рабочем состоянии. Повара среди учеников имелись, так что было кому обслуживать малышей. Не те, что я взял себе в ученики раньше, они пока останутся на острове. Здесь поселят недавно освобожденных. Брать их под свою руку я не собирался, просто не потянул. Сотни еще куда ни шло, но не столько. Так что у меня был один выход – отправиться в санаторию и договариваться с ректорами магических заведений. Больше я ничем помочь не могу. А устроить на время со всеми удобствами могу только здесь, пока не решу, в какой мир их отправлять. Мир, где существует и развивается магия. Мир, где маги пользуются искренним уважением у простых людей. Хотя, если набрать на Тории преподавателей, то вполне могу потянуть и вдвое большее количество детей. Из студентов, естественно, а малышей отправить на новоорганизованные курорты или в детские лагеря, и пусть они там растут под присмотром опытных воспитателей и психологов. Да, так даже лучше будет. Вон остров с малышами и моими наложницами, которые были шокированы таким количеством грязных оборванных детей с загнанными взглядами, очень неплохо себя показал. Всего несколько часов, теплые волны моря, и каков результат? Ну и девчата-психологи, конечно, отлично постарались, ведь в новом поступлении они видели себя в прошлом и знали, что делать. Решено. Так и сделаю. Не буду никого отдавать, а лучше поищу хороших преподавателей. Причем не среди живых, а среди душ у демонов. Что подойдет, то и выкуплю. Големов я много могу наделать, полезные существа. Работы были закончены в полной темноте, но я все равно ринулся на остров, и через портал потянулись длинные вереницы детей. Хорошо еще, что они слушали, все-таки мои ученики сразу нашли ко всем подход, и проблем не возникло. Хотя нет, проблемы все-таки были. Порядка 100 учеников от 12 лет и старше желали принять участие в нашей работе на Элио, то есть они хотели освобождать таких же несчастных детей, быть воинами, такими же, как те, что освободили их. Хоть камни им дай, хоть палки, но они будут драться. От моих учеников они выяснили, как их освободили, и узнали, что можно стать непобедимыми в их понимании воинами очень быстро и качественно, вот и попросили взять их к себе в ученики и солдаты. А вот 10-2 детей сразу отказались от своего дара. Пришлось лишить их шкатулкой епископа этого природного подарка и отправить на Элио, на место нашего бывшего лагеря. В своем мире они разбредутся по домам. Добровольцев, конечно, было больше. Тут Гаша и его девчата-лекарки провели за несколько часов просто титаническую работу. Но брать я разрешил только не младше 12. Ими должны заняться Мик и генерал, обучение стандартной магии. Кого чему учить, они разберутся сами. Это все завтра. Завтра же я разверну склады с вооружением и обмундированием. Так что после обучения, прохождения медицинского освидетельствования у Гаши, получения формы и оружия начнутся тренировки на спаивание. Без этого никто в бой их не пустит. Получается, вместе с первыми учениками у меня будет рота из 5 взводов. Очень неплохо. Генерал вон руки потирал, представляя, как будет работать с ними на Элио. Новичкам я дал согласие, что они поучаствуют в охоте на святош и освобождении других одаренных. Вот по результату я решу, брать их в ученики или нет. Эта сотня подловила меня у портала, когда с острова переводил малышей на территорию своей будущей академии. Так что, пообщавшись, я отправил их следом и тоже шагнул в портал последним, естественно. Когда мы перешли в нашу недостроенную столицу, Одна ахнула. Городок сиял огнями магических светильников, работали ночные фонари и даже фонтан на площади, пуская разноцветные струи воды. Смотрелось не просто красиво, а шикарно. Заселение в номера гостиниц, харчевин и отеля заняло на удивление много времени. Ученики-бытовики, которые здесь остались, распределились по команде Вольта, а он тоже был студентом-бытовиком, по этим зданиям на пока временные посты администраторов и кладовщиков. Так что бюрократия в действии. Каждого ребенка-постояльца вносили в книгу учета гостиницы или отеля и расселяли по комнатам по двое или трое. Моим же старшим ученикам я лично выдал ключи от комфортабельных квартир в домах, так что те в восторге рванули туда. Это были их первые личные квартиры, их убежище. Обставляют пусть сами, ну или бытовиков попросят создать магическую мебель. Там не везде она была. В общем, сделано за ночь было много, я перевел в столицу, именно так я собирался назвать город, всех своих учеников, кроме той сотни малышей, что до этого отдыхали на острове, пусть и сейчас там живут. Большая часть моих учеников получила квартиры, сотни ключей от дверных замков разошлась по их рукам. Ордеров я, конечно, как в советское время не выдавал, просто произносил магическую клятву дарения, и квартиры становились их собственностью. Вот новичков всех от мала до велика расселили по номерам гостиниц, трактиров и одного отеля. Генералу я вручил ключи от одного из особняков, теперь и у него был свой дом, а то он до этого с Мартой и дочкой жили в гостевых апартаментах в башне мага. Правда, и эту ночь он провел у меня в башне. Сказал, что когда свободное время будет, тогда жену и перевезет. А сейчас наступает горячая пора, и для семьи времени нет. Пусть и дальше на острове живет, уж очень там хорошо. А переехать в новый дом они всегда успеют.